Глава 19. «Это просто нелепо. Нет ни единого способа, позволяющего принести проклятие с мертвых». «Да, твоих братьев уже нет. Но они еще не погибли. Ты носишь их в себе. Каждый из них продолжает жить как часть тебя. Что, разве не так?» В мгновение ока Артпу удалось обрушить на рыцаря смерти несколько десятков проклятий замедления, отчего монстр стал поскрипывать. Стороннему наблюдателю могло показаться, что рыцарь смерти одет в ржавую броню. Разъяренный монстр попытался было остановить этот процесс, однако ничто не могло противодействовать передаче проклятий. Вот почему связующая передача считалась особо опасной магией. Она предотвращала смерть существ, которые должны были умереть, передавая все их силы другим звеньям этой цепи. По сути, убитые монстры продолжали жить в другой сущности. «Вот почему ты подвергаешься эффекту даже самого слабого проклятия. А если я хочу, чтобы на тебе висело как можно больше проклятий, мне просто нужно убивать всех твоих подельников». Артпа взмахнул рукой, отправив щит в новый полет. Артефакт полностью подчинялся его воле, разрубая падающих зомби и упырей. То, что содержащееся в щите проклятие было слабым и практически бесполезным, являлось глубоким заблуждением. Если один удар и вправду накладывал весьма незначительный эффект, то совокупность таких эффектов приводила к фатальным последствиям. Каждый падающий с потолка мертвец старательно разрубался щитом Артпе. Казалось, что каждый убитый монстр накладывал на рыцаря смерти все новые и новые кандалы. Вот почему при некоторых обстоятельствах последний оставшийся в живых подвергается страшным страданиям. В этом и заключается наибольшая причина, по которой связующая передача была запрещена. Если ты этого не знал, то тебе следует заняться своим образованием. Правда, в твоем случае это уже слишком поздно. Печально улыбнувшись, констатировал Артпе. Рыцарь смерти попытался напасть на него, но его усилия оказались напрасными, поскольку на пути монстра тут же появлялась Маэтел. Глядя на весь этот процесс, Артпе подумал, что уже давно так не веселился. Редко когда можно найти проклятие, эффекты которого накладываются бесконечное количество раз. «Почему, по-твоему, я не сломал этот паршивый щит? Думаешь, из-за своей бережливости?» «Нет, не может быть! Ты ублюдок!» «Да». Сила замедляющего проклятия, содержащегося в щите, вызывала незначительное уменьшение интеллекта, выносливости, маны и текущего значения навыка. И вот на данный момент рыцарь смерти ощущал кумулятивный эффект более 100 таких проклятий. Скорость мыслительного процесса рыцаря смерти и его способность говорить замедлились до нелепой степени. «Да, я с самого начала готовился к битве с боссом. Все это время я готовился к тому дню, когда необходимо будет снять наложенное мной ограничение на связующую передачу», продекларировал Артпе, приняв самую крутую позу, которую только мог придумать. Он был одним из четырех небесных царей армии короля демонов, а поэтому имел полное право вести себя так, словно его высокомерие не имело границ. Он хвастался своим абсолютным преимуществом. Он делал это самым злобным и бесстыжим образом. «Артпе, ты слишком крут!» Пока Артпе был занят позированием, щит неустанно перерубал тела падающих мертвецов. Для этого дня он специально наточил края щита. Нельзя было допустить, чтобы в самый важный момент щит оказался недостаточно смертоносным. И вот число убитых монстров перешло от нескольких десятков до нескольких сотен. Когда количество достигло 1000, интеллект рыцаря смерти сравнялся с гоблином 3-го уровня. Величественная нежить, которая пыталась испытать героев, лишилась большей части своих способностей. Теперь рыцарь смерти не мог даже дать последний бой. Он не мог использовать свою секретную технику. Он не мог произнести впечатляющую финальную речь и был напрочь лишен способности прочитать героям наставительную лекцию. Скелет-рыцарь фактически застыл на месте. Между тем, Майтл поступила достаточно разумно, дистанцировавшись от рыцаря смерти. Если бы она убила его прямо сейчас, то его сила передалась бы зомби и упырям. А это привело бы их к такому усилению, что у героя просто-напросто не осталось бы шансов. План Артпе наконец-то достиг своего логичного завершения. Однако нужно было сделать кое-что еще. «Стой, Майтл!» Девушка уже стояла в стороне, улыбаясь своей сообразительности, однако Артпе дал ей совершенно противоположные указания. «Если этот гад вздумает произвести самоубийство, наша награда станет бесконечно хуже. Мы ведь не хотим получить один лишь мусор, зомби и упырей. Мы хотим, чтобы рыцарь смерти выронил первоклассные предметы после объединения в нем всех монстров этого подземелья. Ты должна следить, чтобы его случайно никто не убил». «Ах, хорошо, как и ожидалось, Артпе очень умный». И кому только пришло в голову назначать героями исключительно людей. Эти двое были гнилыми до глубины души, причем настолько, что даже король демонов захотел бы записаться к ним на мастер-класс. Рыцарь смерти наблюдал, как Майтл прорвалась сквозь поток монстров, падающих с неба, и, обеспечив его сохранность, немедленно разоружила. Было немного досадно, что монстр больше не мог двигаться, но Артпе убил слишком много проклятых монстров. Рыцарю смерти было даже трудно поднять палец. «Дешевые!» «Так, для него игра закончена. Так что, Майтл, теперь ты должна помочь убить остальных». «Да». Они пробыли в этом подземелье больше года, а потому хорошо разбирались в том, как истреблять тех или иных монстров. Прямо сейчас на них сыпалось астрономическое количество врагов, как будто кто-то высыпал их из гигантского ведра. Если бы Артпе и Майтл столкнулись с ними без должных уровней и опыта, то у них бы не было и шанса выиграть в этой битве. Рыцарь смерти был разъярен до глубины души, однако все, что он мог делать, это медленно трястись на земле, словно личинка цикады. Естественно, Артпе и Майтл это совершенно не беспокоило. Майтл убедилась в том, что рыцарь смерти не сможет себя убить, после чего сменила меч на костяную дубину и принялась избивать ближайших к ней монстров. Артпе тем временем что-то напевал себе под нос, контролируя щит. К тому времени, как он справился со всеми противниками, щит придет в негодность, однако данный артефакт был полезен лишь для этого подземелья, и Артпе считал, что он сполна свою отработал. «Артпе, ты настоящий гений!» «Абсолютно согласен, Майтл. Ты тоже довольно гениальна». «Спасибо. Мне кажется, что у меня получилось достаточно хорошо сражаться». Два героя продолжали хвалить друг друга, с улыбками на лицах, зачищая подземелье. Рыцарь смерти продолжал трястись на полу, словно перевернутый на спину таракан. Так что их единственными противниками оставались лишь зомби и упыри. Те, кому посчастливилось, умирали сразу после падения на землю. Другие же, которым и без этого не повезло стать нежитью, лишались возможности даже двигаться должным образом. Они могли лишь моргать глазами, ожидая наступления своей очереди умереть. Неизвестно, кто создал это подземелье, но он явно не ожидал увидеть подобное зрелище. Это подземелье вовсе не предназначалось для того, чтобы вырастить кандидатов на роль будущего короля демонов. Это было место для развития героев. Создатель этого места ошибся лишь в одном. Не все герои были благочестивыми и праведными. Рыцарь смерти лежал на полу в полностью беспомощном состоянии и мог лишь наблюдать за тем, как два нечестивых героя уничтожают упырей и зомби. Всякий раз, когда умирал очередной мертвец, к рыцарю смерти переходило незначительное количество силы. А так как большинство из них были прокляты, негативный эффект значительно превышал эффект усиления. Он потерял способность двигаться, а теперь ему стало трудно еще и думать. Рыцарь смерти оплакивал свою злую судьбу. Он не сумел распознать возмутительные способности Артпе, который теперь издевался над его необразованностью и невежеством. Глядя на разбитое подземелье, ему хотелось стонать, а еще он думал, может ли он действительно доверить им все это. Впрочем, через некоторое время монстр решил просто не думать об этом. Так прошло 4 дня. Несмотря на то, что противниками героев были беззащитные монстры, их ликвидация заняла достаточно много времени. Примерно после половины убитых физические характеристики оставшейся нежити стали излишне высокими. Вот почему этот процесс был таким долгим. Единственная опасность, которая представляла угрозу для двух героев, заключалась в том, что они слишком устанут и будут попросту задавлены грудами монстров. «Мы действительно их всех убили?» «Да, мы убили каждую тварь в этом подземелье. Мы убили даже тех, кто хотел зарыться в землю». Это подземелье было до смешного большим и глубоким. Артпе потребовалось около 30 минут, чтобы просканировать чтением всего сотворенного окрестности на предмет живых монстров. Однако конец все-таки наступил. В данном подземелье остался всего один монстр, и это был тот самый рыцарь смерти. Артпе хотел спросить, не хочет ли тот сказать последнее слово, но рыцарь смерти не ответил даже после того, как Артпе его стукнул. Монстр был ничем не отличим от трупа. «Артпе, убить его должен ты. В настоящее время мой уровень слишком высок по сравнению с твоим. Мы должны сбалансировать их». «Я знал, что ты это скажешь», — ответил Артпе и поднял щит. После всех нагрузок, которые ему довелось перенести, он был сплошь покрыт трещинами. Даже его щитом трудно было назвать. Скорее он походил на кусок металла. Артпе задавался вопросом, будет ли рыцарь смерти удовлетворен тем, что его убьет обычная железяка, которая не являлась ни оружием, ни защитным снаряжением? Правда, спрашивать об этом монстра он все равно не стал. «Это чертовски сложно». Артпе стучал по голове рыцаря смерти куском металла. Тем не менее, монстр поглотил силу всех своих собратьев, достигнув окончательной формы, а потому не мог умереть от атаки подобного калибра. Таким образом, у Артпе не оставалось иного выбора, кроме как влить в кусок металла свою ману. «Если ты и от этого не умрешь, я назову тебя учителем!» С такими словами Артпе положил кусок металла под тушу рыцаря смерти и тут же использовал гипернатирание. Железяка вступила в трение с монстром, обладающим астрономическим количеством силы. Поверхность костей рыцаря смерти, касающихся куска металла, начала медленно рассыпаться. Это было поистине жестокое зрелище. Учитывая скорость данного процесса, его вполне можно было назвать новой формой пыток. Казалось, рыцарь смерти хотел что-то сказать, но коммуникационные способности слишком сильно замедлились, а его последние слова так и остались неизвестными. Артпе хотелось с этим побыстрее закончить, а поэтому увеличил затраты маны. Трение стало интенсивным, что привело к некоторым изменениям. «Ах, эта железяка становится раскаленной!» Потому что мана начала реагировать. Данный кусок металла был артефактом. Мана, содержащаяся внутри него, входит в контакт с внедренной маной. Спустя какое-то время это вызовет взрыв. А взрыв, вызванный детонацией артефакта, намного сильнее, чем обычный. Ты должна помнить об этом. Тогда почему ты не сделал это сразу? Я просто хотел немного помучить этого ублюдка. В этот момент железяка не выдержала и взорвалась. Рыцарь смерти получил абсолютно весь урон, вызванный взрывом, в результате чего, наконец-то, обрел вечный покой. Вероятно, он был очень рад, что его муки наконец-то прекратились. Естественно, как только рыцарь смерти был убит, Артпе и Майтел получили невероятное количество опыта. Рыцари смерти сами по себе были опасными противниками, но конкретно эта особь собрала в себе мощь всего подземелья, а потому герои рассчитывали на действительно хороший результат. «Артпе, мне кажется, что моя голова сейчас расколется». «Не волнуйся. Я чувствую то же самое». Даже в своей предыдущей жизни Артпе никогда не испытывал таких резких подъемов. Мана мгновенно наполнила его тело, продолжая расширяться и увеличиваться в пределах, что вызывало серьезное напряжение. «Ай, Артпе!» В то время как Артпе изо всех сил старался не потерять сознание, он услышал, как его окликнула Майтел. Артпе поднял голову, чтобы ответить ей. Как тут же понял, зачем именно она это сделала. «Да это же орехи!» Возможно, толчком к данным изменениям стало убийство всех монстров, подключенных к связующей передаче. Подземелье снова произошли перемены. Если бы сейчас вновь появились монстры, то это стало бы весьма и весьма неприятно. Но, к счастью, ничего такого не произошло. Подземелье быстро теряло свои размеры. Изменялась его структура и даже материалы, из которых оно было создано. «Это как если бы... Ох!» Перед героями оказалась небольшая площадь, высаженная ореховыми деревьями и фонтаном посередине. Тело и разум Майтел устали, поэтому она радостно воскликнула. Но как только девушка уже собиралась было побежать к чистой воде, она остановилась и обернулась к Артпе. «Это ведь отравленная вода, да?» Майтел вправду была очень способной и проявила далеко не лишнюю осторожность. Однако Артпе лишь ярко улыбнулся и ответил. «Нет, это самая обычная вода».